Мистер Уиллис от души надеялся, что не опоздал и что повреждения не успели стать необратимыми. Все же организм человека — вещь загадочная и удивительная. Он может умереть от одного укуса пчелы и выжить после тяжелых и многочисленных травм и повреждений. После удаления гематомы человек может прийти в сознание и уже через несколько дней обрести полную ясность ума. Но в течение 24 часов, до тех пор, пока не закончится действие анестезии, никому не дано знать, произойдет это или нет. Если на второй день положение останется без изменений, есть повод для тревоги. Мистер Уиллис расписался в журнале, переоделся и отправился домой в Сент-Джонс-Вуд. «Обчистили, как липку, гады», — пробормотал Джек Бернс, разглядывая одежду и личные вещи пострадавшего. В число последних входило полпачки сигарет, коробок спичек, несколько мелких монет, измятый носовой платок и одинокий ключ на ленточке, очевидно, от дома, который находится неизвестно где. Все это извлекли из карманов брюк. А вот в пиджаке ничего не оказалось. Очевидно, все остальное этот мужчина носил в бумажнике. А он аккуратный, заметил Скиннер, задача которого была осмотреть одежду. Туфли хоть и дешевые, и чиненные, и перечиненные, но начищены до блеска. Брюки тоже дешевые, изрядно поношенные, но отглажены. Острая складка на каждой брючине. Воротничок и манжеты рубашки совсем поистерлись, но тоже отглаженные и чистые. Человек не богатый, но хотел выглядеть прилично, следил за собой. Лучше бы он носил в кармане брюк кредитную карту или письмо со своим адресом, проворчал Бернс, заполняя бесконечный формуляр. Самое нужное дело в работе полицейского. Так что придется пока что зарегистрировать его как МВЛН. Американцы записали бы его Джон Доу. В сноске внизу страницы читаем пояснение. Джон Доу, имя рек, условное обозначение лица мужского пола, чье имя неизвестно или же не оглашается по каким-либо причинам. Далее по тексту. Лондонская полиция предпочитала называть таких мужчина взрослый, личность не установлена. На улице было все еще тепло, но тьма стояла, хоть выколи глаз, когда детективы, закончив с бумажной работой, вышли на улицу и, прежде чем отправиться домой, решили пропустить по кружке пива. Примерно в миле от них аккуратный мужчина лежал в палате интенсивной терапии Лондонского королевского госпиталя. Дыхание слабое, но регулярное, пульс все еще частит, проверяют все это приборы и заглядывающая в палату дежурная сестра. Джек Бернс отпил большой глоток пива. Кто же он такой, черт возьми? Осведомился инспектор, ни к кому конкретно не обращаясь. Не переживай, дружище, скоро мы это выясним, заметил Люк Скиннер. Но он ошибался.